Блок и я. В марте 1907 года вернулся я в Москву из-за границы. Все сношения с Блоком оборвались. Непонимание его поведения получило возможность определиться в критике мной его лирики. Критика совпала с началами его широкой известности, как певца-благанщика и незнакомки. Последствия операции располагали меня к желчным выходкам, но в них увидели лишь резонерство. Бывало, говаривали «Белый» и «Блок», а теперь подчеркивали «Брюсов» и «Белый». Разошедшийся с «Блоком» Сергей Михайлович Соловьев шел гораздо дальше меня в отрицании «Блока». «Брюсов» в лице меня, Элиса и Соловьева теперь приобрел убежденных соратников. У Соловьева, едва оправлявшегося от тяжелого ревматизма, я часто бывал. По приезде в Москву я застал пригвожденным к одру его, но он смеялся с трагическим юмором. Тебя резали там, а я здесь вот свалился, дошли мы до точки. Сгорел его дедовский домик, где столько переживали мы. Прошлое также сгорело, как дедовский домик. Что было для друга развеянным пепелищем, во мне оседало стихами из пепла, а в блоке — нечаянной радостью. Кое в чем перекликнулся он с моим кубком метелей, слагаемым в Мюнхене и в Париже, в те дни, когда Блок в Петербурге слагал свою маску. Мой друг предложил провести это лето с ним, только не в Дедове, где уже не было места. Его новый домик был в стройке, и, кроме того, у обоих испортились отношения с Коваленскими. Так мы сняли пустующий домик неподалеку от Дедова, в сельце Петровском. Домик одной стороной стоял на опушке зеленого леса, другой глядел окнами на синий прудик с деревом, в котором гнездились огромные шершни, влетавшие в окна, грозил их укус. Лето было дождливо, туманно и грустно, снедала нас грусть о далеком былом, мы прислушивались к тишине летних сумерек. Какая тишина, как просто все вокруг, какие скудные, безогненные зори! Как все придешь и ты, мой друг, мой бедный друг, к чему ж опять в душе кипит волнений море? Прошли конец мая, июнь. В первых числах июля Сережа уехал лечить свои ноги на юг. Я остался один. Думы, желтые шершни погнали в Москву меня, где окунулся я тотчас в весовские злобы, в политику перевала, в газетные фельетоны и в ссоры с Руновым, с Метнером, Стражевым, мной описанными в предыдущей главе. И, между прочим, тогда же и Блоку послал я письмо, обвиняющее поэта в потворстве Н.П. Рябушинскому в происках перед писателями группы «Знания». Тотчас же пришел бешеный по тону ответ его с вызовом меня на дуэль. Но повода не было для меня принять его вызов, как в прошлом году, когда я вызывал его на дуэль. Это письменно я ему объяснил, и он вынужден был со мной согласиться в ответном письме, положившем начало, и мирным переговорам, меж нами, окончившимися его приездом в Москву. Смотри пространственные письма Белого к Блоку от 10-11 августа, 11-19 августа и письмо Блока к Белому от 15-17 августа 1907 года в подробностях затрагивающие обстоятельства конфликта и литературные коллизии, этот конфликт стимулировавшие. Приезд Блока в Москву состоялся 24 августа. Наиболее подробно Белый описывает его и 12-часовой разговор с Блоком в воспоминаниях о Блоке. С нетерпением оба с матерью ждали его. В 7 раздался звонок. Я пошел отворять. Он с пальто на руке, в черной паре и в шляпе с полями, конфузливо стал на пороге, не решаясь войти. Не казался враждебным, как в нашем последнем свидании. Детские доверчивые голубые глаза посмотрели с прищуром, за шапку схватясь, поклонился мне. «Здравствуйте, Борис Николаевич!» Вместо Бори и ты, растерявшись от этого я, то же самое «Здравствуйте, Александр Александрович!» И рукой пригласил в кабинет, дверь открыв перед ним. Он вошел и топтался, не зная, куда положить ему шапку, пальто. Ощущалась неловкость в бросаемых им из-под лобья растерянных взглядах и в полуулыбках, и в том, что не сразу коснулся болезненных тем разговора, дуэли и прочего, и водворила смеж нами несвойственная церемонность, с готовностью идти навстречу в пустяшном, чтобы дать отпор в главном, коли о него мы споткнемся. Казался большим, неуклюжим в моем кабинете, он был в нем впервые, ведь в прежней квартире встречались мы. Он его обминал, как пес сено, сперва походив по нему, после садясь предо мной, локтями склоняясь на стол, вынул свой портсигар закурить и опять его спрятал, взяв в руки зеленую пепельницу, и, крутя ее, ждал моих слов с терпеливой серьезностью. Я же медлил, и вдруг непосредственно вырвалось: рад его видеть, простым и естественным. Он начал сам. Объяснение пустяки. Если главное между людьми занавесится, то объяснение только запутают. Этим как бы сказал, что приехал мириться со мной. Объяснения наши сложились под знаком доверия, помнились внешние вехи четырехчасового разгляда причин нашей ссоры. Доказывал я, что в поступках его есть нечеткость молчания. Он терпеливо выслушивал это, и, выслушав, силился мне объяснить, что в его немоте прошлых дней со мной была боль, не утай. В основном была спутанность отношений между нами и третьими лицами, и он просил изолировать отношения наши друг к другу, не ставить их снова под знак третьих лиц. В этой просьбе его был ответ на запрос мой к нему, ведь молчанием своим прошлогодним он связывал ща и себя в один узел со мною. Но этого я не сказал ему. Он же меня упрекал. Я строил химеры о нем. Я не видел его. Но химеры возникли, когда он со мной замолчал. Не он ли не хотел со мной объясняться, подав повод подумать, что он есть источник двусмысленного поведения тех третьих лиц, о которых сказал он теперь очень внятно, не надо их впутывать. Этого я не сказал ему из деликатности. Он же прибавил, когда нет доверия к жесту поступков, слова не помогут. Я, не соглашаясь с ним, слушал молча. Я понял, что в прошлом году он со мною не мог говорить. Теперь мог. Это значило, в прошлом году он не шел мне навстречу, а в этом пошел. Оттого и разбор недомолвок был легкий, с улыбкой мягкой и доброй, бросаемой мне. Я видел решение — стяжбую кончить. Он только настаивал, роль Соловьева ему непонятна. Я пылко отстаивал друга, доказывая, в свою очередь, не Соловьев нас поссорил, а ща, и вторично решили мы, в будущем будем лишь верить друг другу. И руки пожали друг другу. Потом перешли к полемике. Я постарался ему дать отчет в отношении весов к пресловутому мистическому анархизму. Он мне заявил, что последний ему весьма чужд, он есть сам по себе, Чулков сам по себе, неприлично полемика Эллиса. Я возражал. Все же публика видит не так его, и указывал на заявление Чулкова. В заявлении Иванов и Блок причислялись к мистическим анархистам, и Блок взволновался. Я же настаивал, почему он не скажет печатно о своем несочувствии к заявлениям этого рода. Вскоре явившееся заявление Блока в весах было следствием разговора со мной. Долго я выражал порицание петербуржцам, Иванову, Городецкому и так далее. Он возражал, ведь и мы не безгрешны. Во всем подчиняясь Брюсову, я защищался. Весы — это группа, а вовсе не Брюсов. Да, группа загипнотизированных, убежденными бросил он. И перешли к обсуждению ссоры с Руном. Я доказывал, появление в Руне петербуржцев штрейкбрехерства, явно сорвавшее нашу попытку узду наложить на НП Рябушинского, Блок возражал. Мы ушли из Руна после ссоры Валерия Брюсова с этим последним. До ссоры с ним Брюсов мирился, но я не сдавался. А в чем корень ссоры? В том именно, чтобы прилично поставить журнал. Так во многих вопросах журнальной политики мы разошлись и решили, что мы в разных группах, и в них оставаясь, мы будем друг друга всегда уважать. В разговоре опять перешли незаметно друг с другом на «ты». Уже было 11 ночи, когда мать нас вызвала к чаю, и было за чаем уютно втроем. Блок смешил юмористикой. Часов в 12 вернулись опять в кабинет, говорили о личном. В 4 утра Блок поднялся и мне предложил погулять. Я его провожал на вокзал. Его поезд шел в 7, как мне помнится. Медленно шли по светавшей Москве. Лис вокзала сидели в извозчичьей чайной за чайником, после разгуливали по перрону, поезд, пожали друг другу сердечностью руки, он на прощание сказал еще раз: «Никому не позволим стоять между нами». Свисток, поезд тронулся по направлению к Клину, сходил на Подсолнечный. Так сердечно окончился 12-часовой разговор от 7 до 7. В нем не все для меня разъяснилось. Остались неясны детали вчерашнего поведения Блока, но было ясно одно — он отныне хотел быть со мною отчетливым. На прошлом поставил я крест. Им зачеркнуто, в принципе, ща для меня. Оставаясь в разных сражавшихся станах, мы все ж перекликнулись дважды до встречи. Во-первых, Блок сам напечатал в весах свой отказ от Чулкова, и, во-вторых, мы сошлись в симпатиях к Леониду Андрееву. С этим последним встречался в Москве я, а Блок в Петербурге. Андреев, вернувшись в Москву, поделился со мной впечатлением от Блока. С Андреевым скоро мои отношения окислились. Помнится, что в сентябре на гастролях театра Комиссаржевской смотрел Балаганщик и удивлялся великолепнейшему оформлению спектакля. И все же писал я в газетах, что сомневаюсь в возможности существования театра символов. Блок соглашался со мной и в этом. Комиссаржевская передавали, читала внимательно оба мои фельетона. Тем временем в Киеве устроили вечер нового искусства. Приглашены были я, Соколов, Иван Бунин. В последнюю минуту Бунин остался в Москве. Я просил телеграмму и Блока участвовать в вечере с нами и получил телеграмму ответную: «Еду». Устроители встретили нас на вокзале, и сразу же понял я — вечер, дешевка, перепугал стиль афиш, а уже расхватали билеты. Громадное помещение в оперном театре, в котором должны были мы выступать, не на шутку пугало, и, кроме того, я бронхитом, страдая охрип, Блок еще не приехал. Приехал в день вечера он, чуть сконфуженный, и уверял: «Киевляне, где нас погонят с эстрады». Остановился со мной в одном коридоре отеля, раскладывался, сняв пиджак, он намылил лицо, руки, шею и брызгался, перетряхивая волосами. Ко мне повернул добродушно намыленное лицо свое. «Думаю, кончится тем, что погонит с эстрады». За чаем сказал: «Я ведь ехал к тебе, не на вечер». И вот наступил час позора. Карета за нами приехала с распорядителем. Блок, сев в карету, стращал. Привезли и протащили сквозь давку к кулисам, вот и фанфара, оповещающая о начале. Я вышел на сцену и закарабкался на какой-то высокий помост, на котором поставили кафедру. Оповестив о заданиях нас, символистов, вступления к вечеру, был награжден 3 нищенскими хлопками, сконфуженно смолкшими в точно вещающей нам тишине, провалился. Блок с перетерянным видом прочел незнакомку, и тоже молчание. Тут Соколов взревел своей звонкой трескучей чушью. В Киеве говорили: «Красивый мужчина», таким он прослыл среди киевских дам. Через день в том же Киеве я читал публичную лекцию. В ночь перед нею со мной случился припадок. Я думал начало холеры, гуляла она. Одевшись, я бросился к Блоку, он лег уже. «Что?» До начала холеры. Он сел на постель и открыл электрический свет, наблюдая меня. «Нервный припадок, останься со мною, садись, я сейчас». И он стал одеваться. Ко мне подошел, взяв за руки, тер их. «Я думаю, доктора незачем звать, мы с тобой просидим эту ночь, я тебя одного ни за что не оставлю в таком состоянии». И не забуду я ласки, которой меня окружил он. Перед ним разливался словами, он слушал меня, бросив локоть на стол, бросив ногу на ногу, вращая носком и склоняясь щекою на руку, и во всей его позе увиделась прежде ему неприсущая мужественность. Видно, многое он перестрадал. В память врезался профиль, нос выгнутый, четкий, лицо удлиненное, четкая линия губ, аполлоновский профиль. Вздохнув, он сказал: «Тебе трудно живется». И вдруг: «Знаешь что, едем вместе со мной в Петербург. Я к тебе ведь приехал. Ну а почему бы тебе не поехать ко мне?» «Почему не поехать, а ща?» «Решено, едем вместе». Но я осторожно коснулся весьма деликатного пункта. Все глупости. Едем. И понял тут я. С темой ехал он в Киев, чтоб звать меня. Он уговаривал. Я поддался. Что касается лекции, то он советовал вовсе ее не читать. А билеты? Распроданы? Ты читаешь по рукописи? Да. Прекрасно. Прочту ее за тебя. Так решили. Уж солнце вставало, и он настоял, чтобы я шел к себе и разделся. Меня проводил, посидел у постели с покуром. Потом, не ложась, принялся изучать мою рукопись, чтобы не запутаться в чтении. Мог он меня заменить. Коль не белый, так блок. Мы для публики были в те годы вполне заменимы. Я к вечеру справился с недомоганием и решил сам читать. Все же за мной в этот день он ходил по пятам. Сидел в лекторской рядом, сюда тащил чай, сел при кафедре, зорко следя за моим выражением лица, чтобы меня заменить кое-что. Эта лекция прошла с успехом. С нее мы поехали на вокзал, вещи были отправлены прежде. Он кутал мне горло, следил за вещами. Попавши в вагон, мы свалились, как мертвые. Ночь предыдущая прошла без сна. И лишь к 2 часам дня мы, проснувшись, попали в вагон-ресторан. Там весь день просидели за тихой беседой, глотая рейн-вейн, в окна сеяло дождиком. Там проносилась Россия, огромная, сирая, жалкая. Утром же были мы в Питере, лично отвез он меня в отель «Данглетер», провел в номер. Тебе будет близко отсюда ходить к нам. Ну, я иду к Любе, а ты к нам 3 часа заходи, будем завтракать. Блок жил тогда на Галерной, в угольном доме, полувыходящим на площадь, в которую упирается Николаевский мост во дворе. Любовь Дмитриевна вовсе не удивилась явлению моему в Петербурге. Она, прежде тихая, затараторилась с нервностью и аффектацией, преисполненной суетой. Александр Александрович был охвачен заботами, не до меня. Жизнь супругов текла по-иному. Они разлетались, собираясь за чайным столом, за обедом, и вновь разлетались. Казалось, ЛД улетает на вихре веселья от жизни с А.А., увлекавшегося артисткой Волоховой. Он был очень порывист, красив, в сюртуке с белой розой в петлице, с закинутой головой, с чуть открытым в полуулыбке ртом над пышно повязанным черным шелковым шарфом. ЛД говорила: «Переезжайте к нам, здесь будет весело». Слово «весело» наиболее часто встречало в ее лексиконе, не соответствуя моему тогдашнему настроению. Помню лицо А.А., строгое, с вытянутым носом, в тенях, когда он читал мне надтреснутым голосом: «И боли всех больнее боль вернет с пути окольного». Он увлекался всецело театром. 2 раза мы были с ним у Комиссаржевской, раз вез он смотреть «Балаганщик» меня, но сперва затащил он в буфет пить коньяк, и меня удивил, опрокидывал рюмку за рюмкой. И стало мне ясно, что боль запивает, он был насквозь боль. Другой раз были мы на премьере, как помнится, Пелиаса и Мелизанды. Его наблюдал я издалека, в фойе. Он стоял у стены и помахивал белую розой, с какую-то дамою на него нализавшей. Он вскинул глаза в потолок, обнаруживая прекрасную шею с надменной полуулыбкой, которая у него появлялась в то время и так к нему шла, вырисовывался тонкой талией на светлом фоне, и шапка дымящихся, точно курчавых волос гармонировала со слегка розоватым лицом. Став, блуждал он глазами, как будто кого-то ища, не внимая прилипнувшей даме, и вдруг, во что-то вперяясь, переменился лицом, и, откланившись даме, он быстрыми молодыми шагами почти бежал сквозь толпу, развивая сюртук. Может, издали видел он Волохову. Он напомнил мне портреты Оскара Уайльда. Куда делись скромность и детскость в тот вечер? Совсем светский лев. Иногда мы сидели у Блока в компании. Он, Веригина, молодая артистка, дружившая с Блоками, Любовь Дмитриевна, Волохова. И я. Волохова была тонкая, бледная, с черными, дикими и какими-то мучительными глазами, с худыми руками, с поджатыми крепко губами, с осиной талией, черноволосая, сдержанная, во всем черном она импонировала. Александр Александрович ее явно боялся, был дико почтителен с ней. Встав, размахивая длинной черной перчаткой, она повелительно, но очень тихо ему что-то бросила, он ей внимал, склонив голову, руки по швам. Ну, пошла. И шурша черной юбкой в переднюю. Блок в той же позе за ней, ей почтительно подал пальто. Было в Волоховой для меня явно что-то лиловое. Может быть, просто она, уходя, опустила со шляпу вуалетку лиловую. Появлялся порой Ауслендер, с которым носились артистки, и даже ЛД. Он ломался, картавил, изображая испорченного младенца, был в плюшевой, пурпурной мягкой рубашке, и во мне создалось впечатление. Дамы готовы оспаривать честь, на колени сажать себе томного, изощренного бэби и даже кормить его грудью. Признаться сказать, сочетание красного плюша, зеленых кругов под глазами с истасканно бледным лицом вундеркинда Ауслендера было весьма неприятно. Уж давно вызывали в Москву меня. Блок утверждал, что Москва мне губительна. Брюсов меня де затащит в политику группочки. Элли, Срачинский де только нервят меня. Переезжай сюда, Боря. Истерика там у вас развелась. Здесь ее не было. Уж я не знаю, кто лучше, Ауслендер или Брюсов. И я, чтобы реже общаться с первым, себе выбрал участь быть с Брюсовым, и не раскаиваюсь. Встреча с Блоком в действительности оказалась лишь радугой, предвозвещавшей о встрече, а вовсе не встрече еще. Предстоящая новая встреча осуществилась 3 года спустя. Встреча ж 1907 года скорее была ликвидацией личной драмы меж нами. Ее корень вырван был, правда. Но разность во мнениях, в бытах, в обстаниях все ж перевесила готовность нас лично друг с другом дружить. Я, москвич, был притянут деталями умственной жизни тогдашней Москвы, столь отличной в своем модернизме от модернистических пошибов первой столицы, и искренно не понимал дружбы Блока с людьми мне враждебными, сам дружа с теми, кого Блок не мог выносить. Так судьба отношений была этим предрешена, социальные факторы все ж перевесили личные. В ноябре 1907 года я снова пожил в Петербурге, но с Блоком почти не встречался, ему было не до меня, мучительные отношения с женой и с Волоховой, мне же не до него, я опять имел встречи со Ща, я, как Фома, таки палец вложил в рану наших мучительных отношений, и я убедился, что суть непонятного в Ща для меня в том, что Ща понимания не требует, все слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней. Я-то последнее мое правдивое слово к Ща — кукла. Сказав это слово, уехал в Москву, чтобы больше не встретиться с ней. Все же мы встретились лет через 8 и даже видались, обмениваясь препустыми словами. Вопрос был решен. И, стало быть, надо было при встречах с приличием лишь отбывать разговор, как при даме. Известно, что их пропускают вперед, подают стуло им. Поводом же к прекращению общения с Блоком служило неосторожно написанная мною статья о 3 драмочках Блока. Он страшно обиделся на очень резкую форму статьи, обусловленную ситуацией нашей полемики с литературной группой Блока. Не обменялись мы после нее ни единую строчку и перестали встречаться. Передавали мне, что Блок нещадно ругает меня, отзываясь о нашей полемике. Гадость! Статья «Обломки миров» о лирических драмах Александра Блока была опубликована в «Весах» в 1908 году, номер 5. Разрыв отношений между Блоком и Белым, однако, произошел до опубликования статьи «Обломки миров». 24 апреля 1908 года Блок отправил Белому письмо, в котором выражал резкое неприятие его 4-й симфонии «Кубок метелей». В ответном письме от 3 мая Белый заявлял: «Ввиду сложности наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с тобой сношение. Кроме случайных встреч, шапочного знакомства и прочего, не отвечай, Всего хорошего. Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Страницы 231-232. Без личных разрывов и без уговора опять мы при встречах не кланялись. Встретились раз мы на вечере памяти Комиссаржевской. Чулков, Блок и я. Случай в лекторской свел нас в минуту, когда пустовала она. Кроме нас никого. Мы приглупо шагали на супеса. Блок и Чулков по взаимно перпендикулярным стенам, я ж по диагонали. Блок, кажется, был в это время в разладе с Чулковым, не только со мной. Я был в ссоре с обоими. Мы, не подавши друг другу рук, мрачно шагали. Вот вышел Блок на эстраду. Чулков и я, вероятно, из чувства корректности вышли за ним. И толпа придавила спиною к Чулкову меня. Это стиснутость. До ощущения тела была столь глупа, что я вдруг повернулся к Чулкову. — Георгий Иванович, не желаете ли со мной объясниться? — тот с вежливой твердостью. — Я предпочел бы, Борис Николаевич, не объясняться. Мы встретились лет через 7, с Блоком ранее. Все-таки 12-часовой разговор мой с поэтом, через голову нас разделившие трехлетки, считаю окном в будущее отношений, не омраченных ничем уже. Об этом ниже.